Добрый день, дорогие морские следопыты. Я получила от вас письмо по розыску моего брата Панкина Якова Федоровича, моряка Тихоокеанского флота, погибшего 17 марта 1943 года в районе деревни Покровская Дмитровского района. Вы просите сообщить сведения о нем. К сожалению, его письма не сохранились, а сама я была на фронте с 1942 года. Родители умерли. Мой брат ушел добровольцем с флота на действующий фронт. Сохранился конверт, где написан адрес: Ивановская область, Золино, ПО 208. Там, как он писал, его обучали ходить на лыжах. Его друг, с которым они познакомились еще тогда, когда ехали на службу во Владивосток, прислал трагическое письмо родителям. В нем он писал, что они вместе с Яшей находились в окопах и готовились к бою. В какой-то момент Яша приподнялся в окопе и тут же был смертельно ранен в живот вражеским снайпером. Судя по его письму, он где-то там недалеко должен быть похоронен в одиночной могиле. Я убедительно прошу опросить жителей этой деревни. Может, кто и помнит эту могилу. Убедительно прошу вас довести это дело до конца. Если будет положительный результат, я обязательно приеду к вам и возьму землю с этого поля боя, которую захороню в могилу матери, страдавшую до конца своей жизни о нем. Личных вещей его у меня нет. Есть аттестат об окончании курсов токарей еще до службы на флоте. В последнее время он работал водителем троллейбуса. Яша был очень добрым, веселым парнем, хорошо плясал и играл на гармошке. Высылаю вам его фото и извещение о смерти, которое прислали с большой задержкой. Сноска. По ходу нам не удалось найти могилу Панкина Якова Федоровича. Жители этой деревни нам сказали: здесь вся земля могила, так как зимой и особенно летом тут шло жестокое сражение, и все поля были устланы нашими бойцами. В списках погибших в облвоенкомате он также не числится. Егор Егорович, извините, что неважно пишу, очень нервничаю. Заранее вам благодарна. Сестра погибшего брата Татьяна Федоровна. Мой адрес: город Москва, Профсоюзная улица, дом 94, квартира 156. Здравствуйте, уважаемые, дорогие люди! Пишут вам родные Аксенова Степана Яковлевича, погибшего в селе Чувардино Дмитровского района. Получили мы ваше письмо, оно растревожило нашу незаживающую рану. Война принесла нам столько горя, что до сих пор не ушло из многих семей. До 1972 года мы жили в поселке Большая Кеть, откуда он ушел на фронт, а сейчас живем в городе Кемерово. Когда дорогой наш сыночек и брат ушел на войну, он был еще мальчиком, родился в 1923 году. Перед войной он один из первых окончил курсы трактористов, но работать ему не пришлось, началась война. Братишка мой был добросовестным, трудолюбивым и очень добрым по характеру. Жили мы небогато. Он, дорогой наш, незабываемый, не износил даже и пары сапог, ведь жить-то только начинали по-настоящему. Документов у нас никаких не сохранилось, так как наша деревня в 1943 году и дом наш сгорели дотла. Высылаем единственное фото Степаньки сохранившееся у невесты, которая жила в соседней деревне. «Дорогие добрые люди, сообщите нам, пожалуйста, где он похоронен и при каких обстоятельствах погиб. И если можно, то вышлите фотографию той могилы. Возможно, кто-нибудь из нас и приедет поклониться тому святому месту. Теперь мы убедились, что следопыты — это не только слова, но и дела, которые совершаются ради воскрешения памяти и истории тех, кто отдал жизни в этой трижды проклятой войне. Очень благодарны вам за письмо, за дела, и ждем с нетерпением ответа от вас. С уважением к вам, все мы, родные Степана Аксенова». «Здравствуйте, Егор Егорович и ваши ребята! Большое вам спасибо за письмо и газету, из которой мы подробно узнали, где и при каких обстоятельствах погиб мой брат Анатолий. В семье нас было четверо, я и три брата. Осенью 1939 года старшего Константина и среднего Анатолия обоих в один день проводили в армию. Когда началась война, проводили и младшего брата Виталия. В 1946 году домой вернулись только двое, старший и младший. Старший брат после войны прожил всего 9 лет и умер на 41-м году жизни, сказались фронтовые ранения. Младший Виталий служил в десантных войсках, войну закончил в Австрии, был ранен в голову, но остался жив, только очень нервный и раздражительный. Имеет двоих детей, сына и дочь. Сына назвал в память погибшего брата Анатолием. Мама подарила ему на рождение золотой крестик погибшего дяди Толи, который берегла. Я стараюсь с Виталием избегать разговоров об Анатолии, если сам не заговорит. Сказала ему о вашем письме, читал вашу заметку в газете. Им надо ставить золотые памятники. Очень плакал, и я с ним наплакалась. Мама мечтала, что Толя вернется с флота и будет учиться, но началась война, и мы Толю так и не увидели. В письме от 12.12.1942 он писал, что может встретиться с братьями на Западном или Сталинградском фронте, то есть не знал тогда он, куда бригаду направят, а уже в последнем письме написал «Идем на Орел». Толя для всех нас был и остается самым дорогим членом семьи, не только потому, что он погиб, но он был для всех нас вместе с мамой кормильцем. Мы были его иждивенцами. Сейчас я вам напишу, почему это было так. В 1937 году по стране прокатились известные вам события. Лучших людей страны арестовывали. Пришли и к нам, объявив отца, коммуниста с 1919 года, врагом народа, и увели в неизвестном направлении. После ареста отца нам приказали: немедленно выселяйтесь из квартиры, а то выбросим. А куда? Сердобольные предложили заброшенную конюшню. И это перед зимой и в Сибири, вы представляете. Но мы приняли этот вызов судьбы. Мама заложила кирпичом окна в конюшне, обмазала глиной, побелила изнутри помещение. Толя с мамой сложил печку. От нас с младшим братом было мало помощи. Мы учились в школе, а старший брат учился в Томске. Ну и мы старались. Нужно еще учесть, что на семью арестованных было гонение. За год до ухода в армию, а попал он служить на Тихоокеанский флот в Советскую гавань, он уехал из Сретенска в Читу. Устроился там на тяжелую работу забойщиком-глинокопом карьер кирпичного завода. Все деньги, таким трудом заработанные, он отдавал маме. Толя был очень заботливый, внимательный. Не знаю почему, но когда он получал зарплату, то клал ее под подушку на маминой кровати, а потом уже, когда садились ужинать, сообщал: «Мама, у нас под подушкой прибыль». Получал он по тем временам много, 600 рублей. А когда мама предлагала ему взять себе на расходы, он говорил, что расходов у него нет. Когда же мы ходили с ним в парк отдыха, он брал у матери денег только на мороженое и кино. Помню, что по выходным дням, если куда Толя шел, то всегда брал меня с собой. Меня называл зайчиком за белые льняные волосы, а мама говорила: «Это ты сейчас немного порусел, а был таким же зайцем». Когда он повзрослел, стал красивым парнем, глаза голубые, правильные нос и губы, настоящий русский парень. Посмотрите на фото.